Воспоминание 9. «Приготовьтесь», — сказал Траун. «Пилот, 3, 2, 1». Получив внезапный прилив мощности, Джандалин сорвался с начального вектора и заложил крутой вираж вправо, отчего трасс вцепился в ремни безопасности. Пока патрульный корабль так кувыркался, звездная панорама за обзорным экраном менялась с безумной скоростью, а под ногами ощущалась рокочущая вибрация, когда пилот разгонял двигатель на полный ход. На секунду трасс увидел прямо по курсу строй приближающихся паатаатусов. Затем послышался тихий пух, корабль снова крутануло, и он повернулся носом к подбитому угонщику. Спектральные лазеры Джандалина полыхнули смазанной вспышкой, Лапинсик процедил что-то, подозрительно напоминающее брань. «Что?» — встрепенулся трасс. Он окинул взглядом всевозможные экраны, безуспешно пытаясь сообразить, что же такое увидел там старший помощник и жалея, что не научился считывать выведенные на них данные. Может, Траун подстрелил вражескую канонерку или даже фрегат? «Они снова ударили по транспортнику», — сдавленно произнес Лапинсик. «Что за...» — он умолк, поскольку корабль снова изменил направление поворота, опять на миг повернувшись к паатаатусам, которые, как с тяжелым сердцем заметил трасс, теперь стали гораздо ближе. После еще одного виража вправо, на этот раз не такого резкого, как предыдущие, пилот выправил корабль и направил его по вектору, на острие которого не виднелось ничего, кроме звезд. Взглянув на экраны, трасс все-таки умудрился разобрать, что пиратский корабль был сейчас позади, а сам Джандалин шел параллельным курсом с паатаатусами только в обратном направлении. Трасс нахмурился. Они шли параллельно паатаатусам в зоне досягаемости орудий, однако ни один вражеский корабль не пытался по ним стрелять. «Траун!» — позвал он. «Что происходит?» «В точности то, чего я ожидал», — сказал Траун с новой, едва уловимой ноткой уверенности в голосе. «Это я тоже заметил, просматривая записи предыдущей битвы с паатаатусами». «И это?» — нетерпеливо подтолкнул его Лапинсик. Траун указал на боковой обзорный экран. «Тактика паатаатусов основана на роевом мышлении», — пояснил он. «Видите, как они начали раскрывать строй на подходе к транспортнику?» Трасс пригляделся к изображениям на экранах. До этого он не замечал изменения во взаимном расположении кораблей, но теперь, когда Траун указал, куда смотреть, стало ясно, что он прав. «Но почему на подходе к транспортнику?» — спросил Лапинсик. «Мы уже в зоне их обстрела, а он еще нет. Почему они не нападают на нас?» «Потому что их поведенческий стереотип предписывает сначала наваливаться на самую слабую жертву», — ответил Траун, «окружить ее, уничтожить и только потом переходить к следующей». «Стойте», — оборвал его старший помощник, внезапно придя в ужас. «Уничтожить? Траун, корабль нужен нам целым и невредимым. Нельзя!» — он не договорил, потому что Джандалин снова лег в вираж по крутой дуге, от которого трасс вцепился в ремни. «Траун!» — закричал Лапинсик, перекрыв рев двигателя. Тот не отвечал. Траектория корабля выровнялась, и трасс увидел, что корабли паатаатусов снова маячат перед их носом. Но в отличие от двух предыдущих перестроений, на этот раз они неслись не на чистский патрульный корабль, а прочь от него. Благодаря маневру Трауна Джандалин оказался у паатаатусов в тылу. Едва трасс запоздало сообразил, что все эти виражи и кувыркания как раз и были направлены на то, чтобы оказаться именно в такой позиции, ожили три спектральных лазера Джандалина. Кучный залп пришелся по ближайшей канонерке паатаатусов, и на экране датчика высветился предупреждающий знак в виде конуса, отображающего, как лазерные разряды все глубже вгрызаются в ее главные двигатели. Трасс пристально смотрел на экран, гадая, удастся ли добить канонерку вторым залпом, или на это уйдет 3 или даже 4 выстрела. Но, как видно, в этом бою целью Трауна было не разрушение. Второй залп был направлен не на подбитую канонерку, а на соседнюю. Еще один тройной выстрел, и Траун перешел к следующей мишени. Не переставая стрелять, Джандалин снова сместился с курса, ускоряясь в сторону дальнего крыла строя паатаатусов. А между тем не было слышно, чтобы Траун отдавал какие-то приказы. Неужели это означало, что пилот до сих пор выполнял заданный им маневр? В таком случае выходило, что Траун просчитал сражение на столько шагов вперед. Трасс снова посмотрел на дисплее, больше всего внимания уделив тому, который показывал транспортник вдали. Хорошая была идея сбивать канонерки одну за другой с тыла, пока паатаатусы были сосредоточены на своей цели. Но эта стратегия привела к тому, что обездвиженный чистский транспортник оказался беззащитным перед вражескими силами, которые нацелились на него как стрелы. Фрегат-то никуда не делся, да и две канонерки остались невредимыми. Трасс замер. Что это? Вспышка лазерного огня с фрегата? Данных о повреждениях транспортника на экранах не появилось, но Трасс был уверен, что видел вспышку. Пока он соображал, что к чему, канонерка, шедшая слева от фрегата, тоже тускло сверкнула. «Что во имя Циллы, пилот? Полный вперед!» — скомандовал Траун. Голос его был спокоен, хотя в нем и проскользнула нетерпеливая нотка. «Займите оптимальную позицию для стрельбы по фрегату». «Слушаюсь, сэр», — ответил пилот, и окончание его фразы потонуло в оглушительном реве двигателя. «Как видите, Трасс», — обратился к нему Траун, обернувшись в полоборота и повысив голос, чтобы перекричать шум. «Парализующую сеть не обязательно накидывать на неподвижную мишень. Можно просто расставить ее на пути и загнать на нее жертву». «Да», — пробормотал Трасс. Так вот, что это были за парные вспышки. Фрегат и канонерка наткнулись на две заряженные сети, которые Траун ранее расставил на их пути, а все виражи и повороты Джандалин закладывал лишь для того, чтобы отвлечь внимание. Правда, для того, чтобы этот прием сработал, Траун должен был не просто рассчитывать на упорство паатаатусов в своем роевом мышлении, но и с высокой долей точности предвидеть траекторию каждого их корабля, устремившегося к транспортнику. Точно так же, как он, скорее всего, задал все маневры Джандалина, чтобы вывести его во вражеский тыл. И все, на что он опирался в своих изысканиях, единственная запись боя 19-летней давности? Трасс уставился в затылок Трауна. По его собственной спине пробежал холодок. Кем надо быть, чтобы провернуть такое? «К счастью, парализующие сети далеко растягиваются», — продолжил Траун, словно почувствовав мысли и переживания Трасса. «Их почти невозможно засечь, особенно с боевого корабля на полном ходу, и для них не обязательно прямое попадание, чтобы временно вывести из строя все системы». «Тем не менее, мастерство наведения впечатляет», — заметил Лапинсик. «Что дальше?» «Заберем груз вместе с транспортником и улетим», — сказал Траун. «Посмотрите на корабли паатаатусов». Трасс снова взглянул на экраны. Канонерки прекратили продвижение. Те, которые Траун обстрелял лазерами, медленно отдалялись от фрегата с явным намерением удрать в открытый космос. Единственная неповрежденная канонерка, объединив усилия со своей частично парализованной компаньонкой, подталкивала отяжелевший фрегат в ту же сторону. Старший помощник, оглянувшись через плечо, позвал пилот. «Мы подошли к фрегату паатаатусов на расстояние выстрела. Прикажете атаковать?» Средний командир Траун — переадресовал вопрос Лапинсик. «Как заметил синдик Трасс, вряд ли мы выстоим против 6 боевых кораблей», — ответил Траун. «Раз паатаатусы отказались от своих намерений, не вижу смысла им препятствовать», — он указал на левую секцию обзорного экрана. Больше беспокойства вызывает поведение капитана Роску. У Трасса встал ком в горле. Арисон, который все это время болтался в стороне от поля боя, снова пришел в движение, устремившись к транспортнику угонщиков. Поскольку опасность миновала, Роску явно решила, что может метнуться на перерез и умыкнуть груз из-под носа экипажа Джандалина. «Пилот! Экстренный разгон!» — мрачно приказал Лапинсик. «Опередите крейсер!» «Слушаюсь, сэр!» — отчеканил тот. Рев двигателей стал еще оглушительней, и Трасс ощутил небольшой толчок, когда Джандалин рванул вперед. «Добраться до транспортника раньше Арисона — это еще не все», — сообщил Траун, перекрикивая шум. «У капитана Роску достаточно вооружений и личного состава, чтобы оттеснить нас». «Просто доберитесь до места», — бросил Лапинсик. «Роску не осмелится ставить палки в колеса старшему помощнику патриарха одной из 40 великих семей. При таких обстоятельствах, мне кажется, она осмелится на что угодно», — предостерег Траун. «Но, возможно, мы сможем ее переубедить». Арисон неуклонно наращивал скорость, поскольку Роску точно так же выжимала из двигателей предельную мощность. Но хоть они были и мощнее, чем у патрульного корабля, сам крейсер тоже был тяжелее, поэтому компьютерная проекция показывала, что Джандалин доберется до транспортника раньше. «Пилот, по моему сигналу, примените экстренное торможение», — предупредил Траун. Трасс наморщил лоб. «Если они остановят уверенное продвижение Джандалина, это погасит накопленную инерцию и, скорее всего, даст Арисону преимущество». «По второму сигналу возобновите разгон по тому же курсу», — продолжил Траун. «Траун», — начал было Трасс, но умолк, увидев предостерегающий жест Лапинсика. «Не трогайте его», — попросил старший помощник, достаточно повысив голос, чтобы его было слышно за ревом двигателей. «Вы же видели! Он знает, что делает!» Скрипнув зубами, Трасс кивнул. Джандалин стремительно продвигался вперед. «Пилот, первый сигнал!» 3, 2, 1, — скомандовал Траун. Трасс почувствовал незначительную встряску, когда передние маневровые двигатели Джандалина начали торможение, гася скорость. Он схватился за ремни безопасности, гадая, какую игру на этот раз ведет Траун. «Второй сигнал. 3, 2, 1». Трасс снова ощутил небольшой рывок ускорения, поскольку компенсаторы немного не поспевали за притоком энергии к главным двигателям. Джандалин снова скакнул вперед, и Трасс посмотрел на экраны, опасаясь, что непонятный маневр Трауна приведет к поражению в гонке за транспортником. Он все еще был в раздумьях, когда перед носом Джандалина чиркнула искрящая плазмосфера. Трасс дернулся, невольно раскрыв рот. «Что за... Роску выстрелила по нам!» — сказал Лапинсик. В голосе просквозило что-то среднее между нежеланием верить и яростью. «Она нас обстреляла!» «Как я и сказал», — обернулся к ним Траун. «Она осмелится на что угодно». «Как вы догадались?» «О плазмосфере?» — Траун чуть пожал плечами. «Я служил с ней бок о бок. Знаю, как она думает и как ведет себя. То, что она нападет на нас, вы тоже знали?» «Я подозревал, что она попытается нас обездвижить», — пояснил Траун. «Скорее всего, она пришла к выводу, что мы ничего не сможем поделать после того, как она заберет транспортник вместе с грузом». Трасс беззвучно выругался. Как ни крути, здесь Траун прав. После возвращения Джандалина в доминацию, семья Стайбла может подать жалобу на действия Роску, но все это время корабль и груз будут в руках семьи Клар. Груз, который принадлежал семье Стайбла, который Лапинсик и патриарх Ламиов так отчаянно стремились вернуть, а Роску собралась так просто забрать его и уйти. Он уже расправил плечи, не на тех напала. «Хотите сказать, мы никак ее не остановим?» — требовательно спросил Лапинсик. «Ничего такого он не хочет сказать», — ответил Трас, не дав Трауну вставить и слово. «Можно мне коммуникатор?» Старший помощник метнул на него короткий, но пристальный взгляд. Молча вытащив из держателя микрофон, он протянул его Трассу. «Спасибо», — сказал Трас. «Пилот, будьте любезны, подключите меня к каналу связи». «Вы подключены», — сообщил тот. «Благодарю». Трас включил микрофон. «Джандалин вызывает Риссон», — произнес он. «Капитан Роску, ставлю вас в известность, что кто-то из ваших подчиненных только что допустил вопиющее нарушение закона доминации. Полагаю, вы в курсе, что нападение на члена Синдикуры расценивается как акт междоусобной агрессии. Уверен, ваш патриарх придет в шок от того, что кто-то из находящихся на корабле семьи поставил его в такое положение». «Не смешите», — раздался в ответ презрительный голос Роску. «Вы уже признали, что вы не более чем старший помощник». «Нападение на старшего помощника патриарха — тоже серьезное нарушение», — заметил Трас. «Но с вами говорит не старший помощник Лапинсик, а синдик Мит Рас Софис. Советую вам хорошенько подумать, прежде чем продолжать гнуть ту линию, которую вы выбрали». На некоторое время повисло молчание. «Вы лжете», — обвиняюще сказала Роску. «С чего бы синдику семьи Мит торчать на борту корабля Стайбла?» «С того же, с чего здесь находится средний командор Траун», — произнес Трас, уцепившись за необычную идею, которая только что пришла ему в голову. Отношения внутри семьи зачастую были неочевидными и всегда запутанными, а уж представление об этих отношениях и подавно. Но правильно преподнесенное заблуждение может оказаться полезным, поскольку дает простор для интриг и манипуляций без риска быть впоследствии уличенным в прямой лжи. Трас, будучи кузеном семьи Мит, обладал всеми правами и привилегиями наравне с кровными родичами. И одной из этих привилегий было право личного заверения в том, что наш патриарх поручил моему брату, так же, как и мне, оказать старшему помощнику Лапинсику помощь в этой операции, продолжил он, непринужденно ввернув в речь ключевое слово, будто он уже тысячу раз за эти годы упоминал об их родстве в таком ключе. Вопрос был в том, придаст ли Роску его словам то значение, которое в них вкладывалось. Судя по продолжительному молчанию с ее стороны, Роску вняла намеку. «Эта операция проводится семьей Клар», — наконец выдала она. Трас, до этого задержавший дыхание, бесшумно выдохнул. «Изъятие груза производится семьей Стайбла», — возразил он. Как он и надеялся, Роску восприняла его слова буквально. И в самом деле, было бы странно, если бы она восприняла их по-иному. Она не знала статуса Трауна внутри семьи Мит. Исходя из общего правила, она могла предполагать, что он почетный приемный родич, какими было большинство военнослужащих из 9 правящих семей, а спросить напрямую ей никогда не хватило бы духу. Теперь же нехватка точной информации обернулась против нее. Все синдики семей были из числа кровных родичей, кузенов или родственников во власти. И то, что Трас назвал Трауна братом, с большой долей вероятности подразумевало, что и средний командор тоже находился ближе к верхушке иерархической пирамиды семьи Мит. Возможно, Роску не погнушалось бы убить старшего помощника патриарха семьи Стайбла, особенно если бы ей удалось преподнести это как последствие боя с паатаатусами. В отличие от этого, убийство высокопоставленного члена семьи Мит было куда рискованней. Об убийстве двух высокопоставленных членов семьи Мит не могло быть и речи, особенно если вложить ей в голову мысль, что эта беседа станет достоянием третьей стороны. «Еще один момент», — сказал Трасс. «Ставлю вас в известность, что в настоящее время мы транслируем наши с вами переговоры на транспортник. Что бы вы ни предприняли, угонщики из семьи Клар будут этому свидетелями». «Это невозможно», — возразила Роску. «Их коммуникатор вырубила плазмосфера». «Я не говорил, что мы связались с ними через коммуникатор», — заметил Трасс. «Средний командор Траун перенастроил частоту одного из лазеров Джандалина и отправляет информацию непосредственно на датчики транспортника». Последовала еще одна короткая пауза, после которой Роску выругалась такими словами, какие в приличном обществе нельзя повторять. «Я так и знала!» — прорычала она. «Я знала, что он вмешался в ту заварушку с пиратами!» «Ничего подобного», — возразил Трасс. Краем глаза он заметил, как Траун ошеломленно оборачивается на него. Трасс ободряюще ему улыбнулся. «Если он знает, как это делается, из этого напрямую не следует, что он применял это знание на практике в конкретной ситуации». «Синдик Трасс! Тем более в данный момент вам лучше сосредоточиться на собственном положении», — осадил ее Трасс. «На мой взгляд, единственный выход для вас — с достоинством удалиться». «Синдик, вы не понимаете», — обронила Роску. Злость и нетерпение в ее голосе потихоньку перетекали в приглушенное отчаяние. «У меня приказ. Я не могу вернуться без угонщиков». «Ну так пусть забирает», — подал голос Лапинсик. Трасс изумленно вскинул голову. «Что, простите?» Лапинсик указал на микрофон. Трасс, нахмурив брови, передал его старшему помощнику. «Капитан Роску, говорит старший помощник Лапинсик», — сообщил он. «Если все, что вам нужно, это задержать угонщиков, милости прошу. Нам нужен только наш груз. Как только он окажется на борту Джандалина, мы улетим, и делайте, что хотите, и с кораблем, и с преступниками». Трасс невольно прищурился. Достаточно ли у Лапинсика полномочий, чтобы предлагать такие условия? «Ну, конечно, достаточно. Патриарх Ламиов говорил, что он испробовал все варианты воздействия, чтобы договориться с патриархом Ривлексом и в зародыше пресечь разлад между семьями. Этапирование угонщиков из семьи Клар на Нейпарар вызовет серьезную конфронтацию, которой Ламиов всячески старался избежать». «Капитан», — напомнил о себе Лапинсик. «Думаю, это приемлемо», — рыкнула она. «Очень на это надеюсь», — мрачно произнес старший помощник, «ибо в противном случае вы не получили бы ничего. Слушайте, что нужно сделать. Во-первых, прекращайте нестись на нас и займите позицию в 300 километрах от транспортника. Затем передайте на наш корабль голосовой приказ, который мы запишем и дадим послушать угонщикам, когда состыкуемся с ними. Вы прикажете им сложить все оружие на палубе возле шлюза и удалиться в моторный отсек. Мы переместим груз на Джандалин и там проверим, не отщипнули ли они от него кусочек другой». «Еще не хватало, если отщипнули, — продолжил Лапинсик, — или если они как-то иначе нам напакостят. Мы возьмем транспортник на жесткую сцепку и отбуксируем на ней парар, где их ждет смерть под пытками, как и записано в наших соглашениях. Полагаюсь на ваш дар красноречия, чтобы донести до них все последствия подобного безрассудства». «Я все сделаю», — выдала Роску, и Трасс представил, как она цедит слова через стиснутые зубы. «Хорошо», — сказал Лапинсик, невесело улыбнувшись Трассу. «Мы готовы записывать ваше послание. Как только соберетесь, начинайте диктовать.